И пока старик читал открытку, возник стук доброй сотни пар сапог об утоптанную землю казарменного плаца и послышался рыкающий голос старшины. «Раз, два, три! Раз, два, три! Раз! Левое плечо вперед! Марш! Рота! Ножку!» Рота курсантов военного училища военного времени вытягивалась на плац. 86 пар новеньких кирзачей старательно выколачивали пыль из притоптанной земли. Роту вел кряжистый старшина-сверхсрочник, подавая команды с обычным для училищных старшин удваиванием рычащих звуков. «Рота! Стой! Направо! Подравняйсь! Смирно! Стоять вольно!» Рота стояла посреди пыльного плаца, повернувшись фронтом к накрытому красной скатертью столу, на котором стопками были сложены офицерские погоны зеленого фронтового цвета. Кабинет начальника училища выходил окнами на плац. Возле открытого окна стоял сам начальник, старый полковник с седыми игольчатыми бровями, и рядом с ним крутощекий, улыбающийся майор в рюмочку перетянутой портупеей с медалями на щегольски от утюженной гимнастерки. «Орлы, товарищ полковник!» Майора прямо-таки распирало от радости. «Орелики!» «Да чего же мне, товарищ полковник, повезло! Без волокиты, без ожиданий получаю у вас целый курс лейтенантов. 86 душ. Аж на 3 души больше, чем фронт заказывал». Начальник училища подвигал бровями и хмуро покосился на развеселившегося майора. «Ваши ребята в младших лейтенантах не засидятся», – распинался тот. «Кроме того, через месяц каждому гарантирую орден». «А жизнь?» – скучно спросил полковник. «Война, товарищ полковник», – развел руками майор. «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Полковник вздохнул. «Относительно голов вы правильно высказались, майор. Исключительно правильно». Майор хотел было обидеться, но передумал и снова несокрушимо заулыбался. «Эх, жаль, оркестра у вас нет, товарищ полковник. Такой день! Ведь вот зачитаете вы сейчас приказ, и весь этот строй из курсантского превратится в офицерский. Какое мгновение! Надо бы оркестр, личные поздравления каждому, персональные рукопожатия, чтобы запомнилось на всю жизнь». «Жизнь», — повторил полковник и снова вздохнул. «Вы, майор, под словом «жизнь» понимаете завтрашний день плюс что-то бесконечно длинное, не так ли?» «Так точно», — улыбнулся майор. «А вы, товарищ полковник?» Хмуро прокашлялся начальник училища. «Я этих мальчишек, майор, каждые 4 месяца выпускаю. Каждые 4, 3 в год. Посему за словом «жизнь» вижу только их путь до фронта, плюс еще несколько дней до первого боя. А там как повезет». Он одернул китель и двинулся к дверям. «Идемте на плац, майор. Пора». «Товарищ полковник», — вдруг невероятно проникновенно сказал майор, — «уважьте личную блажь». Полковник остановился, чуть поднял брови. «Блажь? Так точно. Разрешите зачитать поименный список личного состава», — попросил майор. «Ведь моими хлопцы станут. Хочу к фамилиям привыкнуть». «Сделайте милость», — пожал плечами полковник. «Можете заодно и приказ зачитать». «Нет, приказ лучше вы. чтобы звучнее, а я только фамилии. «Сделайте милость», — еще раз сказал полковник и вышел из кабинета.